знания у него, в общем-то, теоретические, естественно. И это неизбежно сказалось на той прорухе, которую он допустил. Он не учел одной удивительной особенности советского образа мыслей, которая делает людей оттуда столь непохожими на людей западного мира. Не догадываетесь, что я имею в виду? Что именно не догадываюсь? Очень многое делает их непохожими на нас. Нет, но что самое любопытное, советский человек никогда не переносит на правительство свое возмущение отрицательными сторонами действительности и никогда не винит правительство в своих трудностях. В его глазах виноваты все – спекулянты, некомпетентные руководители на местах, распущенная молодежь. И эти, как их, тунеяды, произнес он по-русски, торжествующе глянув на собеседника. Тунеядцы, поправил Векслер. Можно и так. Даль приводит обе формы. Мне больше нравится архаичный вариант. В нем чувствуется мощь, сила. Слышите? Тунеяд. Но оставим лингвистику. Для нас здесь излюбленный козел отпущения. Что бы ни случилось, это всегда правительство. Где-то в Эмиратах подняли цены на нефть. Заправка машины обходится там дороже на несколько пфенигов, и мы тут же начинаем требовать отставки правящей коалиции. Советский же человек начинает ругать спекулянтов и тунеядов. Правительство для него примерно то же, что Бог для верующих. С одной стороны, вроде бы все в его воле, но не станешь же хулить его за то, что жена наставляет тебе рога. Поэтому, и это очень важно, Алекс, любые попытки дестабилизировать советскую систему изнутри путем разоблачительной пропаганды обречены на провал. Вот это действительно сизифов труд, чего не понимают наши умники на радио. Единственно перспективной, я убежден, остается ставка на диссидентов. И опять-таки не потому, что они смогут что-то изменить там, а потому, что они нам нужны здесь. В смысле, не они сами персонально, а сам факт их существования. Это может прозвучать цинично, но диссидент в советском лагере для нас ценнее, чем диссидент в редакции «Материка». Даже если у него действительно есть что сказать. А это, говоря откровенно, случается не так уж часто. Да, в этом они себя порой переоценивают. Почти всегда. Каждый из них, попадая на Запад, считает себя пророком, провозвестником какого-то нового откровения. Но здесь это никому не интересно. Был такой советский фильм «Вид на жительство». Нам его показали, не помните? Там молодой русский невропатолог едет на международный конгресс и прихватывает с собой рукопись своего труда по сексологии, который в Советском Союзе не захотели напечатать. После конгресса этот дурак остается на Западе, причем сразу заявляет, что его решение вызвано не политическими мотивами. У него где нет никаких претензий к советской власти, кроме единственной, что не оценили его сексологического изыскания. Поэтому он решил переселиться на Запад, где больше свободы научного творчества. И что же выясняется? Привезенная им работа оказывается детским лепетом. Все его открытия известны здесь со времен Фрейда. За его рукопись никто не дает ни цента, и парень кончает простым санитаром. Печальная, но поучительная история, и в ней, кстати, нет ничего надуманного. Так я закончу свою мысль, с вашего позволения. В чем для нас ценность каждого нового диссидента, объявившегося в Советском Союзе? Вовсе не в тех разоблачениях строя, которые они якобы могут сделать. Как правило, нам здесь давно известно все, что эти люди могут нам рассказать. Дело, запомните это, Алекс, исключительно в том влиянии, которое сам факт наличия интеллектуальной оппозиции режиму оказывает на престиж советской России. Где вы думаете? Здесь? Чепуха. Я имею в виду престиж в странах третьего мира. Понимаете? Вот что самое главное. Здесь у нас позиции определены. Европа уже всем этим переболела. Вдумайтесь хотя бы в такое явление, как еврокоммунизм. А вот Азия, Африка, наиболее отсталые страны Латинской Америки, там сложнее. Там это еще выглядит заманчиво, еще притягивает, еще имеет шанс на успех. И каждый новый диссидент, каждая их выходка, умело подданная нашими средствами информации, заставит задуматься лишнюю сотню голов во всех этих развивающихся странах. Это не такая малость, мой друг. Мы обязаны мыслить перспективно. В вашем НТС сидят либо безнадежные мечтатели, либо прожженные циники, сами не верящие в свои собственные лозунги. Проповедовать советским людям какую-то национальную революцию большей глупости нельзя и вообразить. Пока советы по той или иной причине устраивают русский народ, нам их не пошатнуть. Но мы можем осуществить ту самую санитарную блокаду, о которой вы упомянули. Мысль, кстати, не новая. О санитарном кордоне начали думать сразу после окончания гражданской войны. Только тогда это было неосуществимо. Тогда красная идея шествовала триумфальным маршем. Помните, как они пели? «Мы раздуем пожар мировой, тюрьмы и церкви сравняем с землей». Вы, впрочем, помнить этого не можете. Я об этом читал. Читали? Мой друг, это надо было видеть своими глазами, как видел когда-то я. Правда, мне довелось наблюдать уже спад революционной волны. Но и этого, поверьте, было достаточно, чтобы сделать меня тем, кто я есть. Словом, вы понимаете, чего я жду от ваших поездок туда? Мы это обсуждали уже давно, не так ли? Летчик может совершить десятки боевых вылетов, и все равно на каждом предполетном инструктаже ему приходится выслушивать некоторые рутинные вещи, хотя он и знает их наизусть. Кроме того, может ведь случиться и так, что перед вами вдруг откроется какая-то новая, не предусмотренная инструкциями возможность, и тогда вам самому придется решать, воспользоваться ею или не воспользоваться. Именно на такой случай я хочу, чтобы вы абсолютно точно представляли себе главную цель и не путали ее с запасными. Давайте еще раз обговорим детали вашего пребывания в Ленинграде. Векслер вышел из кабинета, чувствуя, что старик заговорил его до полусмерти. Вот не думал раньше, что такой опытный работник может быть таким болтуном. Люди их профессии обычно представлялись ему молчаливыми, да так оно, в общем, и оказалось при более близком знакомстве. Болтливость старика, впрочем, тоже своего рода маска. Во всем этом словоизвержении не проскользнет ничего лишнего, ничего случайно вырвавшегося. Самоконтроль, конечно, потрясающий. В зеленой приемной он, глянув на часы, выкурил сигарету, болтая с хорошенькой секретаршей, потом попрощался с ней и пошел к лифту. Кабинка обрушилась вниз так, что дыхание захватывало. Не успел опомниться, как пол мягко надавил на подошвы, двери раздвинулись, и он вышел в холод и белый слепящий свет подвального этажа, наполненный гулом вентиляторов, отсасывающих выхлопные газы. Служитель в кепе с оранжевой эмблемой «British Petroleum» взял у него ключ и через минуту подогнал откуда-то из недр гаража низкой серебристо-стальной «Saab». Вылетев вверх по выгнутому дугой пандусу, Векслер объехал площадь по кругу и свернул под указатель к развязке автострад А7С4. Через 20 минут Saab вкатился на стояночную площадку маленького загородного ресторанчика, почти пустую, час был ранний. Войдя в зал, Векслер, не оглядываясь, прошел к дальнему столику, где сидел человек, заслоненный, развернутый на палке газетой. Не спросив разрешения, он сел и щелкнул по газете. Та опустилась. «Сашка, пятак твою распротак», — сказал читавший газету. «Мы на какой час договаривались? А уж вон сколько». «Не мог». Векслер обернулся, подозвал кельнера и заказал кофе. Хозяйка попросила побыть дома, пока не вернется. К ней дочь должна приехать, а ключ потеряла. «А чего это тебя вообще потянуло на общение? Я ведь мог и не согласиться. Мне, сам понимаешь, рекламировать контакты с твоей конторой тоже ни к чему». «Да брось ты Джеймса Бонда из себя строить. Все мы одним миром мазаны». Дело, Сашок, вот какое. Слыхал я, ты вроде туда собираешься. Собираюсь. Он отпил кофе и улыбнулся собеседнику. Может, вместе съездим? Рад бы в рай, да грехи не пускают. Посылочку не возьмешься доставить? Какую еще посылочку? Да ерунда, мелочь. А заплатят хорошо. Я спрашиваю, что конкретно надо доставить. Ну, литературу. Не все ли тебе равно? Ну уж нет, уволь. Я инженер. Нафиг мне ваша самодеятельность? Да не наши это. Яговисты просили. Вы что, уже на брокераж перешли? Просто взаимные услуги. То мы им поможем, то они нам. Да что тут такого? Духовная литература, даже если найдут. Если найдут, я лишусь визы, а она мне еще пригодится. Ты как турист едешь сейчас или от фирмы? От фирмы, по рекламации. Что-то там наша линия у них барахлит. Чудак человек. К фирмачам они и на таможне вообще не придираются.